Проснулся я через пару часов, не сразу вспомнив, где я и что тут делаю. Сунул руку под мешок, пистолет на месте, даже патроны в магазине. Убрав его обратно под голову, захотел встать. Помня, что нога ранена, я попытался перенести вес на здоровую. Не успел даже разогнуться, боль в животе резанула так, что, упав мимо лежанки, я моментально вырубился. В себя пришел, почувствовав, как меня поднимают. Ох, выдохнул я, мог бы и поблагодарить, прежде чем сбегать, укоризненно произнес Джон. И не думал даже. Ты чего? Я растерянно смотрел в глаза новому другу. Другу ли? Куда ты собрался? Швы расползутся, нельзя двигаться. Я ведь не профессиональный хирург. Тут такое дело, Джон. Нам нужно идти, если хотим успеть. Даже так? Они что, уйти должны? Да, скорее всего завтра утром уйдут. Так, и куда тебя нужно доставить? Решительно спросил Джон. На берег Рия. Я увидел, как у него глаза округлились. Ты серьезно? Джон почесал затылок. Абсолютно. Ты мне скажи, где мы сейчас? Я тут заблудился немного, пока ползал. До границы с Колорадо около 60 километров, до Рио-Гранде где-то 30. А куда именно надо? Если я так далеко забрался, то надо будет спускаться ниже по течению. В Санта-Фе. Почти. Я еще минут 10 объяснял Джону, куда нам предстоит идти. Боясь того, что он передумает, я представлял, как же мне будет тяжело одному. Если честно, вообще не знал, смогу ли встать. А уж о том, как идти, речи пока быть не может. Но дело в том, что, надо. Скоро вернется мой сосед, я поговорю с ним. Сделаем носилки для тебя и попробуем дойти. Только придется поторопиться. Да уж, а как он вообще? Уговорить сможешь. Вот еще. Вскинулся Джон. Уговаривать его, денег дам и побежит, а не пойдет. Парень, ты, в Америке. Это я понимаю, просто нервничаю. Ладно, давай перекусим пока. Наш краснокожий друг вернется не раньше, чем через пару часов. Еще и отдохнуть успеем. Поев немного каких-то бобов и соленого мяса, я опять уснул. А проснувшись, увидел сидящего рядом Джона, подозрительно пялившегося на меня. Ну и натворил ты дел, парень. Покачал он головой. Что-то случилось. Делано удивился я. Ты еще спрашиваешь. Под Лос-Аламосом взлетела на воздух правительственная лаборатория. Там военных, целая армия. Ищут кого-то, а тут ты, чуть живой. Индеец мой еле вырвался оттуда. Сплошной заслон обыскивает всех и вся, а посыльный наш с одеждой для тебя. Короче, он согласился, но потребовал больше денег. Нам нужно выбираться как можно скорее. Деньги он сможет получить только тогда, когда я встречусь со своими людьми, заметил я. Это не важно. Я с ним рассчитаюсь. Ведь ты же заберешь меня с собой. Я кивнул. Вот повезло, так повезло. Мне, с такими ранами, наверняка пришел бы трандец. Не дополз бы я. Вышли мы в ночь. Индеец оказался вполне себе образованным. Точнее, свободно говорил по-английски. Хотя ему это было и не нужно. Все равно молчал всю дорогу. Парень оказался довольно крепким. Под утро, когда Джон решил остановиться на отдых, индеец даже не понял зачем. Он мог бы переть меня в одиночку, но в небе появился самолет, и я прервал его порывы. Укрылись мы под деревьями, кукурузник покружил немного и смылся. Всерьез взялись, прервал молчание Джон. Никогда не видел, чтобы они кого-то так гоняли. Хорошо бы вообще не видеть. Погонщики чертовы, пробурчал я на русском. Я все спросить хотел, начал Джон. Ну, раз хотел, спрашивай. На каком языке ты ругаешься? Не пойму никак. Джон внимательно посмотрел на меня. Джон, как бы тебе объяснить? Замялся я. Да как-нибудь, что, секрет? Если честно, то да. Ясно, ну, а все-таки... Не унимался мой попутчик. Вот пристал. Он на русском ругается, вдруг подал голос сидевший рядом индеец. Я аж глаза выпучил. Откуда? Секрет, улыбнувшись, загадочно произнес тот. Во дела. Индеец из самой Америки откуда-то знает наш язык. Джон больше не задавал вопросов, предпочтя еду. Надо будет позже попытаться расспросить краснокожего. За ночь мы успешно достигли реки и остановились на привал. Джон стал по очереди менять мне повязки на животе и руке. Рана на брюхе начала кровоточить, видимо, шов, и правда, слабоватый. Во время перевязки я опять вырубился. Очнулся, правда, спустя час. «Парень, пора идти», — кивнул куда-то Джон. Я тоже кивнул ему в ответ и посмотрел на небо. Давно уже рассвело. Интересно, ждут ли меня еще? Я не сразу обратил внимание на пожитки Джона, а посмотреть было на что. На плече у него висел красивый рычажный винчестер, а на спине – огромный рюкзак. Так как шел Джон впереди, я имел возможность любоваться красивой винтовкой, но не давал покоя именно рюкзак. Что у него там? Деньги. Золото. Ясно было одно. Он чего-то украл, 100%. Петрович меня дождался. Я думал, что задержался на несколько часов, а оказалось, на целые сутки. Просто не знал, что, пока валялся без сознания, прошли целые сутки. Как же я был рад его увидеть. А Истомин, только увидев меня одного, без Мурата, молча кивнул своим мыслям. С Петровичем были люди, 4 человека, поэтому меня легко погрузили в лодку, и наша компания пустилась в обратный путь. Истомин вколол мне обезболивающее, мне сразу стало хорошо-хорошо, и я уснул. Не потерял сознание, а именно уснул. Очнулся от тихого разговора. «Вы знаете, куда мы направляемся?» «Ваш человек сказал, что вначале на границу. Куда дальше, нам неизвестно. Нам нужно переправиться через океан. Я так и думал. Нам обоим это подходит. Не передумайте. Зачем? Я же рассказал вам свою историю, мой краснокожий друг, тоже. Вот, значит, как». Индеец, понимающий русский язык, тоже намылился свалить из Штатов. Все чудесатее и чудесатее. Интересно, что он наговорил Истомину. Дальше события понеслись как ураган. На удивление, мы не пошли рекой. Спустившись по течению на пару километров, пересекли реку и высадились на берег. Там уже ждали 2 военных грузовика. Меня это несколько напрягло, но Петрович успокоил. Сейчас объявлено чрезвычайное положение. Наши друзья позаботились, и вот результат. Честно, я охренел. Мало того, что нас нарядили в американскую военную форму, так еще и документы сделали. Конечно, серьезную проверку они вряд ли пройдут, да только, кто тут будет проверять? Сейчас все подняты по тревоге. По всем дорогам носятся автомобили военных, стационарных постов. Наоборот, мало. Все пребывает в движении, и мы тоже. Пролезли как по маслу, на границе только пришлось повозиться. Погранцы оказались людьми серьезными и на общий кипиш никак не отреагировали. Спокойно несли службу, охраняя границу. Пришлось пострелять. Я, естественно, не участвовал. Да и боя-то как такового не было. Пограничников было меньше 10, и покрошили их быстро. Прикопав трупы, рванули на ту сторону. Через 10 километров к нам присоединились бойцы Судоплатова. 8 подготовленных бойцов – это уже сила. Я лежал в кузове и размышлял. Тело болело уже не так сильно, работала наркота. Истомин, правда, сказал, больше не даст, а здоровье печется. Какое, нахрен, здоровье? Тут бы просто выжить. Александр Петрович, здесь я. Говори. Спросить хотел. Ну, как выбираться-то будем? Наметки есть. Ты думаешь, вас сюда в один конец заслали и про выход никто не думал? Нет. Просто шум такой подняли, на ушах все стоят. Нам главное на самолет попасть. До Кубы. Там уже корыто готово. Опять этот грязнущий банановоз. Чего? Понравился. С усмешкой произнес Истомин и повернулся ко мне. Петрович сидел рядом со мной в кузове грузовика, едущего в неизвестность. Ну, для меня в неизвестность. Лежу тут, не вижу и не понимаю ничего. Снаружи дождь зарядил, как из ведра. Когда поднимался полог тента, видел серые, тяжелые тучи. Струи воды барабанит по тенту сверху, пугая гулкими ударами. Удалось поспать чуток, сейчас проснулся и стал приставать к Истомину. Тот явно нервничает, хотя пытается скрывать это. Как с Муратом вышло? Вдруг спросил Петрович. Я только скрипнул зубами и закрыл глаза. Хотел отвернуться, но Петрович сидел справа, а на левый бок, мне никак. Пришлось просто закрыть глаза. Не хотелось ни верить, ни даже думать об этом. Если доберемся до дома, там буду думать. Спрячусь ото всех где-нибудь и посижу в тишине. С закрытыми глазами становилось еще хуже. Постоянно стоял образ умирающего друга. Александр Петрович, если все пойдет не так, как нужно, оставьте и меня тут. Чего? Сильно в голову получил. Молчи уже. Я заткнулся, сообразив, что несу какой-то бред. Я проходил через это. Главное сейчас, это близкий человек рядом. А у тебя такой есть. До него еще добраться надо, заметил я и скривился. Петрович, будь человеком, сделай укол. Ты прекрасно знаешь, не могу. Не хватало еще тебя домой наркоманом привезти. Да сил нет никаких, я хотел заорать, но и на это сил тоже не было. Уронив голову на бок, вновь потерял сознание. Очнулся от того, что меня куда-то тащили. С трудом разлепив веки, какие же они тяжелые, повел глазами по сторонам. Темно, меня куда-то несут на носилках. Рука по привычке дернулась к бедру. Не дергайся, а то рухнешь еще. Собирай тебя потом, услышал я знакомый голос, который так любил меня укорять. Где мы? Тихо произнес я. Успокойся, мы у друзей, был ответ. Какие друзья? Откуда? А, ладно. Послышался звонкий гул раскручиваемого мотора. Ага, самолет. Значит, добрались до взлетной полосы. Теперь перелет до Кубы. На острове Свободы мы не задержались. Корыто и вправду было готово. На этот раз, кстати, довольно приличное с виду. Грязно-белый, почти серый кораблик принял груз в свое чрево. Внутри все оказалось не так радужно. Ржавые, местами откровенно гнилые лейра, в палубе дыры. Александр Петрович, оно не утонет. Показал я пальцем куда-то под себя. Не должно. Хотя, черт его знает, будем надеяться. Специально искали такую посудину, чтобы меньше в глаза бросалось. Как бы наоборот не вышло. Привяжется какой-нибудь сердобольный. Тут ведь реально места живого нет. Корабль-призрак. Он и есть. Знаешь, сколько он затопленным в бухте на островах простоял? 10 лет. А приводили его в порядок, 10 дней. Вот и думай, капец. Я про себя выругался, подумав плохо о судоплатове и всех, кто это организовал. Идти нам довольно долго. В Исландию или еще куда, черт их знает, какой путь придумали. Путешествие длилось уже 3 дня. Погода была хорошая, но сегодня на горизонте появились тучи. Под мерную дрожь судна я спокойно спал. Волна, бившая по бортам, действовала успокаивающе. Проснулся ночью, как-то опять рывком, словно меня подбросили. Завертев головой, насторожился, рядом никого. Где-то слышится топот ног и глухие, но сильные удары в борт. Распахнулась дверь в каюту, и в проеме возник Истомин. Проснулся. Проговорил он, заходя внутрь. Так точно. Что-то случилось? Спросил я, приподнявшись на локте. Шторм начинается, причем сильный. Капитан сомневается, что мы переживем эту бурю. Корабль совсем дряхлый. Трюм уже наполовину затопило, и это только начало. Вот, черт, а далеко нам еще идти-то? Расстроившись, я опустил голову обратно на подушку. Очень, Петрович как-то отчаянно покачал головой и добавил. Ты это, лежи тут смирно. Может, тебя привязать? Ага. Чтобы я тут и утонул, да. Команда борется за живучесть судна. Мы обязаны дойти, любой ценой. Тебя тут никто не бросит. Если уж совсем труба, вытащим. Успокоили, скорчив недовольную гримасу, проворчал я. Да не шипи ты, самому тошно. Взяв что-то из своих вещей, Петрович выскочил из каюты, а я снова стал прислушиваться. Апатия, что накатила несколькими днями ранее, куда-то исчезла. Захотелось действовать, да вот тело подводит. Шум волн, бьющихся со всем остервенением о корабль, здорово усилился. Качало тоже все сильнее. Мне трудно судить, но если бы стоял на ногах, держаться нужно было бы руками и ногами. В каюту влетели два бойца из сопровождения. «Товарищ капитан, нужно уходить», — начал один из парней. «Все так плохо». Я откинул здоровой рукой покрывало, которым был укрыт. «Капитан говорит, что судно не выдержит. Нужно уходить». Ребята подхватили меня под руки. Один из них взял мой рюкзак. Опираясь на помощников, я вышел из каюты. На корме уже все было готово. Две шлюпки спущены в воду и готовы отплывать. Когда меня переправляли в лодку, офигел. Корма корабля погрузилась в воду намного ниже ватерлинии. Волны перехлестывали через палубу, все говорило о том, что кораблик наш отходил свое. Шлюпки были довольно большими, надеюсь, они не утонут. Команда на судне была маленькой, всего-то 5 человек, поэтому места всем хватило. «Думаете, в шлюпке мы сможем выжить?» — недоверчиво спросил я Истомина. «Ну, будем стараться», — Петрович сплюнул. «Толку-то от наших стараний? Океан же кругом». Я выдохнул. От нарастающего волнения становилось жутко. Как-то не хочется пойти на корм рыбам в океане. Мы успели отойти на пару кабельтовых, когда увидели, как резко ушел под воду наш банановоз. Шторм уходил южнее, дождь постепенно стихал. Наши шлюпки кидало из стороны в сторону, и мы с трудом видели друг друга. Наконец волна пошла на убыль, и мы смогли достать весла и начать сближение со второй лодкой. Когда между шлюпками оставалось 20 метров, сбоку от нас вдруг что-то вылезло из воды. Истомин только успел прокричать: «Оружие к бою, но не показывать». Все хоть и были вымотаны штормом, но вытащили пистолеты и автоматы. Я тоже, подтянув к себе рюкзак, достал свой и, навернув глушитель, проверил магазин. Загнав патрон в патронник, убрал пистолет под тряпку, которой был укрыт. Субмарина, а это была именно подлодка, медленно дрейфовала к нам. Скорость реакции Истомина была обусловлена тем, что он сразу посмотрел в бинокль, едва ему показали направление. Лодка была немецкая. Увидев свастику, Петрович и отдал команду. «Да, это ни хрена не Голливуд, а все-таки вдруг получится. Без глушителей не стрелять. Услышат пальбу, сразу уйдут». Это Истомин раздает указания. Кроме команды корабля и моих американских спасителей, у нас у всех пистолеты с глушителями. Вот ими и будем работать. «Серега, отдай свой Джону. Я думаю, толку будет больше», — произнес Истомин. «Думаете, что не попаду ни в кого?» Протягивая Вальтер Джону, я взглянул на Петровича. Поймав его взгляд, быстро остыл. «Наверное, Петрович прав. Все-таки Джон здоров, и я думаю, он очень хорошо стреляет. Ничего я не думаю. Просто отдай. Давайте я под немца закашу». Вдруг мелькнувшая у меня мысль тут же вылилась в предложение. Хорошее предложение. А то пальнут издалека, и амбиц. А увидев своего, ну, по крайней мере, одетого как немец, лишний раз задумаются. У меня в рюкзаке оставалась лишняя офицерская фуражка. Вот ее я и нахлобучил на голову. Ребята, те, что сидели на веслах, стали потихоньку грести к подлодке. Та уже была совсем рядом, и люди на ней виделись уже отчетливо. Подсвечивая себе тусклыми фонарями, матросы пытались нас разглядеть. Выходило это у них плохо, так как они не могли сконцентрироваться на ком-либо. Наконец со стороны лодки прилетел окрик на лающем языке. «Эй, в лодках! Руки вверх! Кто такие?» «Майор Кислер, Абвер. С кем имею честь говорить?» «Вонесу. Капитан подлодки Ю-502 Ганс Редель, Криксмарине. Капитан, помогите нам подняться на ваш лайнер. Мои люди истощены, сам я ранен. Надеюсь, вы нам поможете. Оставьте оружие в лодках. Мои люди помогут вам». Ответ был довольно жестким. На палубе стояли 4 матроса. Капитан находился чуть поодаль, возле рубки. «Надеюсь, на рубке нет пулеметчика. Капитан, Я и мои люди безоружны. Спасибо за помощь. Хорошо. Поднимайтесь. Дальше действие развернулось похлеще голливудского блокбастера. Немецкие подводники приняли концы и стали закреплять их, а из обеих шлюпок полетели пули. Я не стрелял, некуда было. Капитан этой посудины первым улетел за борт с простреленной грудью. Никто даже не сообразил, что происходит. Секунды, и палуба девственно чиста. Двое крупки, живо, не дать задраиться, полетели команды от Истомина. Трое убитых матросов лежали на палубе. С них были сняты плащи и головные уборы. Трое наших парней, настоящие головорезы, надели на себя обмундирование немецких мариманов. Меня затащили наверх и уже несли ближе к рубке. Люк открыт, внизу слышится возня. Возможно, гости, донеслось до меня. Дайте им выбраться на палубу. В рубке не стрелять. Петрович раздавал указания. Через несколько минут был убит еще один матрос. Вылезший на палубу ошалело обводил нас взглядом. Его ухлопали выстрелом в голову. У нас были уже 4 накидки. Петрович решил штурмануть подлодку. Бред, конечно, но вдруг. У нас не было другого выхода. Или захват, или... Прошло все как по маслу. Ну, почти. Потери были и у нас. У фрицев вдруг откуда-то взялся не в меру резкий мариман. Итог печален. Одного бойца потеряли убитым, а еще одному пуля сделала дыру в животе. Центральный пост был быстро захвачен, и бойцы Судоплатова держали на мушке моряков. Оружия у них не было, поэтому вели они себя, как нашкодившие коты. Заискивающе смотрели на нас, но ничего не предпринимали. Ребята задраили все люки, ведущие к центральному посту, и приготовились передать по отсекам погружение. Скомандовал Истомин, обращаясь сразу ко всем. Команды отдает капитан, проблеял стоящий рядом с перископом человек в толстом свитере. Вот я и отдаю. Вопросы. Вопросов не последовало. Старпом отдал приказ, и рулевые пришли в движение. Спустя несколько минут лодка уже медленно погружалась. На какой глубине вы обычно идете экономичным ходом? 30 метров, проскулил старпом. «Не нравится он мне, пристрелить бы его лучше». «Я так и сказал Петровичу. Пока он нам нужен. Я понятия не имею, как управлять этой посудиной. Куда идем-то?» С интересом спросил я. «Вы старший помощник», — задал Истомин вопрос человеку в свитере, которого я определил как старпома. «Да», — последовал короткий ответ. «Идем в Исландию. Покажите мне на карте, где мы сейчас». Продолжил Петрович. Старпом и Истомин склонились над картой. Я лежал тихой мышкой в уголке и не отсвечивал. Наши бойцы уже менее пристально держали на мушке матросов. Один из парней стоял за спиной старпома, на всякий случай. Как ни странно, на этом наши приключения закончились. Фрицы-подводники даже не пытались бунтовать или захватить корабль. Может, не поняли, в чем дело, может... Просто смирились. До Исландии мы дошли за 2 суток. Это были долгие 2 суток. Я-то хоть поспал, а вот все остальные почти не смыкали глаз. Отвлекались только на перекус. Еда у нас была своя, мало, но с голоду не попадали. Рисковать и есть немецкую пищу не хотели. Слишком много испытаний нам выпало, чтобы теперь сдохнуть за немецкие сосиски. Когда подходили к острову, радист доложил о шуме под водой. Опасаясь торпедирования своими же, Истомин приказал всплытие. Как только лодка оказалась в надводном положении, Петрович послал наверх бойца с красной тряпкой. Мало ли чего, как нас встретили, как меня выносили и доставили на берег, я не помню. К концу путешествия мне снова стало плохо, тут и раны, и отсутствие нормального воздуха сказались. Отключился я, видимо, надолго. Очнулся уже в маленькой хижине, на берегу океана. Рядом сидела какая-то женщина и обрабатывала раны. Я и очнулся-то потому, что повязки сильно прилипли, а когда их стали снимать. Здорово, инвалид, голос Истомина вырвал меня из тяжелых думок. Здравия, да перестань. Тут кроме врача нет никого, а она не понимает по-русски. Здравствуйте. Александр Петрович, где мы? Там же, в Исландии, я решил не рисковать и остаться здесь на некоторое время. Всем был нужен отдых, да и раненым уход. Как ваш боец, здорово зацепило, прилично. Пулю достали, но врач ничего не гарантирует. Внутренности здорово порвало. Жаль парня. Надеюсь, выкарабкается. Сам надеюсь. Ты-то как? Тоже брюхо болит. Вроде просто штыком получил, а ощущения такие, как будто раскаленной кочергой. Причем кажется, что она до сих пор там и все такая же горячая. Штыком. Неизвестно, чего американец с этим штыком делал, до того, как тебя пырнуть. Может, на ядах настаивал. Сколько нам тут куковать? Домой хочу, к Светланке и детям. Наша, советская подлодка дежурит поблизости, готовая сняться с якоря в любой момент. Так в чем дело? Поехали. Вскинулся я. Врач сказала, тебе еще рано. Как даст добро, так и отправимся. Ну, ладно. Как скажете, несколько разочарованно проговорил я. Отдыхай. Тут хорошо. Я, кроме стен, все равно ничего не вижу. Какая мне разница? Откинувшись на подушку, я задумался. Видимо, пришло время обдумать ситуацию. Что я буду делать после возвращения? На этот раз в строй я вернусь не скоро, раны, и правда, серьезные. Еще в Америке у меня мелькнула мысль о том, что эта командировка, последняя. Если честно, надоело уже убивать. Это мелькнуло там, когда пришлось резать в принципе ни в чем не повинных американских парней. Может, на родине, когда снова увижу ужасы войны, опять захочется мстить. Но сейчас, все. Если от руководства поступит предложение об инструкторской работе или еще какой, соглашусь. Раньше не хотел даже думать о тыловой службе, Светланка просила, а я никак не соглашался. Сам проситься не буду, но если опять предложат, то... Прошли 2 недели. Я почти не вставал. Нога здорово болела, вступать было очень больно. Оказалось, кость была задета и рана заживать не спешила. В животе все вроде налаживалось. Боли почти не было, только при нагрузках. Вообще, не все так плохо. Врач говорила, что поправлюсь. Разговор о будущем состоялся при погрузке на подлодку. Как-то слово за слово, Истомин сам озвучил мою просьбу. «Серег, я думаю, хватит с тебя», он тяжело вздохнул и посмотрел мне в глаза. «Согласен», я кивнул и отвернулся. «Петрович же как будто этого ждал. Наконец-то у тебя рассудок появился. Договорим позже, и это. Давайте потом поговорим». Прервал я речь командира. «Хорошо». Не стал злиться Петрович. Позже, в кубрике, где мы были вдвоем, Истомин добился от меня окончательного ответа и успокоился. Насчет инструкторской работы он не обещал, это будет зависеть от моего состояния, а вот своим помощником он меня видеть очень хотел. И даже больше, он сказал, что такое предложение выдвигал Берия. О, как! Шли под водой по северному пути. Милях в 300 от нашей границы обогнали ленд-лизовский конвой. Так как морякам было запрещено с нами общаться, было очень скучно и я не вылезал из кубрика. Мои новые друзья тоже скучали. Им, естественно, приходилось сидеть практически в заперти. Придя в Мурманск, наконец вздохнули спокойно. «Серег, тебя велено доставить в Москву, как хочешь», вернувшийся с сеанса связи с руководством Истомин, огорошил меня тем, что не пустил домой. «Александр Петрович, извини, не я приказал. Сказали в госпиталь, значит, в госпиталь. Поправишься и к детям поедешь здоровым». Я не стал даже перечить. Еще в Исландии Петрович заметил то, что я стал покладистее. А мне чего-то стало вообще все пофиг. Смерть друга подкосила меня серьезно. Нет, я и раньше терял знакомых людей, тут немного другое. Я второй раз в жизни потерял брата. С Муратом мы были настолько близки, через такое прошли, что плакать хочется. Дороже него только дети и Светланка. Конечно, Зимин, Петрович, дед и остальные мне тоже очень дороги, но они-то живые. Ли-2, гудя моторами, скакал по ВПП. Еще во время посадки я разглядел встречающих. Увидев машину Лаврентия Павловича, даже загордился. Эван, как меня встречают. Оказалось, меня ждала еще большая неприятность, чем та, что я привез с собой. Визит на аэродром высокого начальства должен был предотвратить мою негативную реакцию. В автобусе, куда меня занесли, от Берии я узнал такие новости, что вытащил пистолет. Баран. Надо отдать должное Лаврентию Павловичу, не испугался, не стал звать охрану, а просто покачал головой. Нет, в него не хотел стрелять. Просто стало понятно, почему на встречу не приехал Судоплатов. Я просто мог бы его застрелить, а новости были очень тяжелыми. Ну, не мог Павел Анатольевич предполагать такого, не мог. Пойми, дел по горло, а тут лучшая диверсионная группа отдыхает. Дело было по силам только твоим спецам, Лаврентий Павлович, но ведь группа была не в полном составе, как он додумался их послать. Ведь у нас все роли расписаны. Раз нет двух членов группы, группа не существует. Сергей, успокойся и подумай. Идет война, сам не понаслышке знаешь, насколько тяжелая. Каждый человек, особенно такие профессионалы, как твои бойцы, на особом счету. Лаврентий Павлович, простите, просто мне обидно до слез. Я не знал, что еще можно ответить наркому. Да, это очень тяжело, Сергей. Поэтому мы и хотим, чтобы ты занялся обучением и подготовкой новых групп. Конечно, когда полностью поправишься. Лаврентий Павлович, я буду делать то, что прикажете. Только одна просьба. Надеюсь, это в наших силах. Если бы это было вам не подвластно, я бы не спрашивал. Можно мне будет отпуск небольшой получить, после госпиталя? Конечно, только после награждения. Месяца хватит. Конечно, спасибо. А где парни погибли, Лаврентий Павлович? В Польше. Но вовсе не обязательно погибли. Кто-то остался. Я вытаращил глаза. Капитан Круглов. Он сейчас в госпитале, в очень тяжелом состоянии. Пуля в голове, две в груди и обширные ожоги. С остальными пока неизвестно. Может, в плену. Толя вытянет. С надеждой спросил я. Врачи говорят, что все зависит только от его организма. Только он и вернулся. Да, он и сообщил, пока мог, что группа вся разбрелась. Но дело ребята сделали, добавил Берия. Еще бы. Кто у них старшим 2 года был? Поддакнул Истомин. Я лишь с грустью опустил голову и закрыл глаза. Тошно? Как же тошно мне сейчас. Ей-богу, спасаю только мысли о семье. Иначе бы. Первым в госпитале меня навестил именно он. Павел Анатольевич выглядел уставшим. Начав за здравие, все равно скатились на больную тему. Сергей, я не собираюсь извиняться или оправдываться. Я действовал согласно требованиям времени. Вы уже оправдываетесь, Павел Анатольевич, подумал я, а вслух произнес. Я все понимаю, не маленький. Я знаю, вы как семья были. Сергей, еще не все потеряно. Фронт скоро дойдет до тех мест. Будем искать. Там много концлагерей. Ребята были непростыми солдатами. Все офицеры знают много. Только одно беспокоит. Могли твои орлы заортачиться и пойти в последний и решительный. Ну или как особо важных могли в Берлин увезти. Я их, если надо будет, из подвала в гестапо вытащу. Капитан, я никогда не забываю своих людей и обязательно сделаю все, чтобы их достать. Мне этот разговор начинал надоедать, но не выгонишь же комиссара первого ранга. Своих-то он может и не забывает, да только мы, не его. Истомин подчиняется напрямую Берии. Меня спас именно Петрович. Я уже хотел притвориться потерявшим сознание, но в дверь просунулась голова Истомина. Комиссар второго ранга, да-да, именно второго, вошел в палату. Ну, привет отдыхающим, улыбнулся мой командир во всю ширину рта. Здравия желаю, товарищ комиссар второго ранга. Попытался улыбнуться я. Ну ладно, капитан, выздоравливай поскорее, отдав честь и пожав мне руку, Судоплатов удалился. Не ожидал, что он к тебе придет, проговорил Петрович, когда за Судоплатовым закрылась дверь. Я и сам не ожидал. Хорошо, что вы пришли. Серег, ну мы же одни, Истомин подмигнул мне. Привычка, я улыбнулся. Как ты? Жить буду. Только вот как. Надо жить, жить так, чтобы смерть друзей была не напрасна. Постараюсь. Как там мои? Представляешь, я еще и сам-то дома не был. Все в Москве торчу. Только отчеты за себя и за тебя писал неделю. Спасибо, что избавили меня от этого. Вообще не представляю, как что-то писать. Голова пустая какая-то. Ничего, это пройдет. Но все-таки ты мне должен рассказать, что там вышло у вас с Муратом. А то я твой отчет еще не сдал. Не могу же я сам за тебя все описать. Да просто все было, как в кино, я начал рассказывать. В госпитале под Москвой я провел полтора месяца. Вердикт врачей был неутешительным. Рана в ноге была очень грязной и запущенной. Видимо, врач в Исландии не полностью ее вычистила. Нога гнулась очень плохо. Даже спустя такой срок я все равно ходил с палочкой, как старик какой-то. Хотя Истомин подшучивал. Ты ни хрена не понимаешь. Этот рост тебе солидности придает. Ага, в 21 год. Причем здесь возраст. А если всерьез, то ты своими тренировками быстро от хромоты избавишься. Надеюсь. Также не прошло бесследно и ранение в голову. Постоянно мучили головные боли. Первую неделю блевал каждый день, стабильно. В брюхе вроде все в норме. Получив документы при выписке, на улице с удовольствием увидел Петровича. Тот сиял, как начищенная бляха. Ну, наконец-то, выдохнул он и похлопал мне по спине руками. Обнявшись и сжав друг друга в объятиях, мы простояли несколько минут. Поехали к Лаврентию Павловичу, ждет уже, сказал Истомин, когда мы садились в машину. Товарищ комиссар второго ранга. Ну, чего еще? Ведь вроде договаривались уже. Давайте сначала к Толяну заедем. Он еще в госпитале. Тебе ведь говорили, что он очень тяжелый. Как-то грустно, отведя глаза, проговорил Петрович. И он постоянно находится без сознания. Неделю назад ему стало хуже, и он пока не пришел в себя. Куда же ему пуля-то попала? Очень глубоко в голове. Видимо, что-то очень важное зацепило. Он борется, но... Ясно. Поехали к начальству. У Берии мы были недолго. Меня просто известили об отпуске и дне награждения. Очень удивило то, что награждение было запланировано в Кремле. Сказали, что будут награждены еще многие солдаты и офицеры. Поскольку награждение назначили через 2 дня, решил подождать в Москве. Хотелось, конечно, скорее домой, к семье, но решил, что поеду после церемонии, зато не надо будет отпуск прерывать. Награждение в этот раз было куда серьезнее, чем все предыдущие, вместе взятые. Пришлось даже на трибуну забираться и речь толкать. Хорошо хоть не первым вызвали, немного подготовился. Пробормотал что-то о чести и достоинстве, о храбрости солдат и офицеров. Кинул камень в огород руководства страны по поводу заботы о народе в целом. Говорил минут 10, выслушал аплодисменты и получил награды. В первую очередь, звезду Героя Советского Союза и орден Ленина. Затем новые погоны майора. Так как колодки перед награждением мне не выдали, иконостас у меня висел, внушительный. Китель здорово потяжелел. Кто-то из высших офицеров во время своего награждения отметил: «Не за награды воюем». Я с ним, конечно, согласен, но очень приятно было получить такие награды. Мурат тоже был назван Героем Советского Союза, посмертно. В Ленинград я возвращался вместе с Александром Петровичем. Мы оба были в новенькой, с иголочки, форме, сшитой на заказ. Со всеми регалиями мы бросались в глаза всем прохожим, а их было множество. На аэродроме вышла заковыка с машиной, и мы отправились пешком, так что горожане на нас посмотрели. Еще предстоит банкет в городе, нас с обоих сделали почетными гражданами Ленинграда, но это будет позже. Поднявшись на свой этаж и тихо открыв дверь, ну не запирают у нас двери, прошел в прихожую. Заглянул в комнату и увидел Танюшку с Анюткой. Девчушки тихо сидели на полу и читали книжку. Читала, конечно, старшая, а Анютка ей внимала. Я продолжал разглядывать дочерей, когда из соседней комнаты с маленьким свертком в руках появилась она. Светланка сразу увидела меня и застыла, открыв рот. Сделав шаг вперед и снимая фуражку, я не выдержал. «Родные мои, я, дома. Примерно через месяц. Сережка, а может, я, попробую». Светланка, стесняясь, оторвалась от стены, из-за которой наблюдала за мной. «Это про Мурата. Про всех. Давай попробуем. Голос у тебя сильный, я давно хотел предложить. Я занимался тем, что любил. Делал музыку. Давно хотел попробовать сделать одну песню, но именно в аранжировке, как для фильма «Битва за Севастополь». Ага, там девушка поет, и довольно сильно поет. Я заиграл на гитаре, а любимая, взяв в руки лист с написанным текстом, запела. Песен, еще не написанных, сколько? Скажи, кукушка. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.